Похороны состоялись на Кунцевском кладбище, и здесь не было ни одного западного корреспондента. Они узнали о смерти Маленкова только через 2 недели. Все же большинство газет западных стран, пусть и с опозданием, подробно комментировали смерть несостоявшегося наследника Сталина. Мне трудно говорить о Маленкове как о талантливом государственном деятеле, способности которого были лишь деформированы или погублены страшной эпохой сталинизма. Нет, он был человеком вполне адекватным своей эпохе, которая находила и выдвигала таких людей, как Маленков. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Николай Козий, звукорежиссер Тамара Куликова, Киев, 1990 год.